Чисто чтобы юнги не потеряли чуткости руки, была освобождена от тяжелых работ — валки леса, пилки дров и прочего. Такая же морзянка проникла и в классы роты рулевых. Только здесь она беззвучно билась в пучках света. Старшина Фокин отщелкивал ее на клавишах ратьера, и рулевые по проблескам фонаря хором читали слова, а потом и целые фразы. «По правому борту имею баржу с топливом». Флажный семафор казался юнгам труднее. Допустим, дается веде. Правая рука держит флажок горизонтально. Но при чтении сигнал виден читающему зеркально. Для него флажок реет уже не справа, а слева. Фокин не спешил. Поначалу писал флажками простые обозначения. «Вызываю на разговор». «Понял». «Не разобрал». «Повтори». «Передвинься». «Не могу принимать». Затем старшина стал писать текст. «Не бойтесь, буду давать медленно». Класс рулевых загудел, прочитывая слова, и отдельные ошибки одиночек потерялись в общем правильном хоре. «Како, он, рцы, ас, буки, люди, мягко». Фокин дал отмашку, оканчиваю. Получилось слово «корабль». Быстрее всех выдал 60 знаков в минуту Федя Артюхов. Фокин обрадовался. «Ставлю тебе пятерку. Первая в вашем классе». И добавил. «А сейчас открою один секрет, известный всем сигнальщикам флота. Мы никогда не разводим руки так широко, как это делает новичок, стараясь, чтобы его поняли. Смотрите, в чем заключается секрет стремительной передачи семафора». Фокин стал писать, но руки старшины при этом не разлетались в стороны, как это рисует на картинках. Руки мелькали лишь впереди корпуса. Фокин сократил размах флажков, и движения его рук стали взрывчато краткими, напоминая жесты экспансивного человека при разговоре. «Только так», — сказал он, окончив передачу. «Можно ставить рекорды, если уверен, что тебя поймет читающий. Издали-то даже сокращенные размахи рук читаются легко, особенно на фоне неба». Следующий урок — устройство рулей, поворотливость и маневренность корабля при эволюциях. Вел этот предмет инженер-капитан третьего ранга Плакидов, человек бывалый и строгий. Он не делал никаких скидок на то, знаком юнга с физикой или нет. Плакидов в случае недоразумений говорил: «Удивляюсь, чему вас в школе учат?» Урок ответственный и трудный начался. «Для начала повторим пройденное», — сказал Плакидов, ни на кого не глядя. «Юнга Огурцов». «Есть, Юнга Огурцов». «Прошу». «Составные части руля». «Есть». «Плоскость руля называется пером. Ось вращения — баллер». «Баллер связан с румпелем и рулевым приводом, который ведет к штурвалу на мостик. Передняя кромка руля, что прикасается к кахтерштевню, называется рудерписом, а нижняя кромка — пяткой». «Ты забыл гельмпорт и рудерпост. Повторить». «Есть». Савка, недовольный собой, садится на место. «Юнга Баранов, что вам известно о гитаре?» «Гитарой моряки зовут рулевой привод Дэвиса. Прошу устройство». Класс слушает, как Джек с трудом выгребается из гаек с ползунами и червячно-дифференциальных редукторов. «Выгребся». «Ставлю 4, — говорит Плакидов. «Юнга Поскочен». Тягостное молчание класса рулевых. «Нет Поскочена. Дежурный». Есть дежурный, поднимается с места Финикин. Почему отсутствует Юнга Поскочин? Вроде